Первый бартер. К 19 годам Вончугов создал на радио уже целую рекламную службу, правда, не совсем легальную, и сделался ее негласным коммерческим директором. «На бартере я заработал на свою первую иномарку. За радиоэфир получил рекламные площадки в газете и перепродал их агентствам. Секрет был в том, что я втюхал газете один эфир, как четыре. Программы шли повторно по регионам с другими часовыми поясами. По сути, действительно происходил повтор, а фактически еще один эфир. В результате бартера у меня был ликвид не $300, а $1200. На них я получил рекламные площади, слил их с большой скидкой агентством и принес в редакцию реальные деньги. Заработал на воздухе. И все были рады». В 1993 году, в момент расцвета деятельности Вончугова, на всесоюзное радио пришли серьезные люди и приватизировали вещание. Алексея спросили, какая тебе нужна зарплата? Он задумался и понял, что любая сумма, которую они могли ему предложить, исходя из рынка, была бы меньше прежних неофициальных заработков. Сошлись на $3000, плюс руководство купило Вончугову сотовый телефон, который тогда стоил безумных денег. Обрадовавшись такому доверию со стороны новых собственников, я начал работать с 9 утра до 2 часов ночи. Также работали 10 человек моей рекламной службы. Но бывшее руководство, которому перестали течь деньги, было недовольно и выжило меня из компании. Алексей сказал «до свидания» и пошел строить свой собственный бизнес.